свинцовой весне холода. Темно-синих туч строй за века, горизонты мерзлой земли. Вечереет в холодной дали, а скелеты деревьев молчат. Может, снег развернет ружей, но безмолвное небо летит в высоте, недоступной для птиц, по остывшему воздуху нить. Все пути бы в один перевить. Нету солнца и нету тепла, словно осень, весна одна. Прожаряющий почве лет обозначился чей-нибудь свет. Краски все обесцветились вдруг, словно бледность растресканных губ. Синий вечер, бетон и тоска, и стекля.